Подделки юную любовь напоминают, глубокомысленно на полочках стоят. Так нежные сердца кому-то подражают, заемным опытом пытаются сиять. Но первая любовь, она благоухает, она безумная не хочет подражать. И копии, и слепки разбивает, и пеньем наполняет берега. Но копии, но слепки точно формы, и ее зовут, ее влекут. Знакомое предстанет изваянье, когда в музей прохожие войдут.